Действовать нужно быстро. Она подлетела к принцу и повисла у него на шее. «Дорогой супруг, я так по вас соскучилась. А наша любезная родственница уже уходит. Правда, Лизавета?» Еще не хватало принцу выслушивать не ее, а Лискину версию случившегося. Родственница и правда сочла за лучшее исчезнуть как можно быстрее. Правильное решение. Соня и сама бы ему последовала, но ей исчезать было никак нельзя. Объясняться с мужем не очень хотелось по вполне понятным причинам, но мало ли что ей там хочется или не хочется. Как только дверь за Лизаветой закрылась, принц тяжело вздохнул. «Рассказывайте, что вы еще натворили?» «Вообще-то Соня хотела быть мужу во всем опорой, надежным тылом, выиграть турнир, стать королевой и всячески поддерживать любимого диктатора. Не то чтобы она всю дорогу этого хотела, но последние несколько часов точно. И то, что она служит для мужа перманентным источником неприятностей, скорее огорчало. И теперь снова королевская честь оказалась под угрозой». Соня подробно пересказала Люксену случившееся. Юный маг в ее комнате, неожиданное появление свидетелей, перебранка с Авиконом. Правда, потом поняла, что для полной картины не хватает информации, касающейся ее кулинарной магии. Вне этого контекста визит юного мага все-таки выглядит странно. И чтобы текст «Я пришел к вам, потому что у вас белое кружево на оборках» выглядел осмысленным, пришлось рассказать и о своих предыдущих подвигах. «А что за желание вы загадывали на эти ваши тушеные овощи?» — спросил принц. «Вот умеет он из потока информации, в том числе сумбурной и бессвязной, вырывать именно то, что нужно». Соня вздохнула. «Чтобы кареты нашлись, а вы, живой и здоровый, вернулись домой. И войны, чтобы не было». «Знаете, а ведь у вас получилось. Там все очень непросто шло, а потом вдруг в одну секунду разрешилось. Разбойники по чистой случайности попались. Выглядело так. Вот минуту назад лоссы собирались стрелять, воевать да защищать поруганную честь, а вот уже стеснительно с ноги на ногу перетаптываются, глаза прячут и извиняются, что приличных людей неизвестно в чем заподозрили. Так что я склонен приписать успех этого предприятия именно вашей магии». Он смотрел на нее почти с восхищением. Ну, или Соне хотелось думать, что этот взгляд выражает именно восхищение. Все-таки читать по лицу принца все еще было сложно. «И вы на меня не сердитесь?» «Сердиться на вас?» Похоже, принц удивился. «Полагаю, что вы показали себя образцовой женой?» Соня с облегчением выдохнула. «Если ее муж так считает, то у всего остального королевства может быть какое угодно мнение, а ей достаточно и этого». Тут был еще один момент, который следовало уточнить. «Еще бы! Ведь сложная магическая система подбирает идеальные пары!» Она внимательно смотрела на принца. Тот отвел глаза, но ничего не ответил. «А вот юный маг сказал, что меня выбрали вы». «Юный маг слишком много болтает», — вздохнул принц. «Это не то, о чем следует рассказывать». «Почему?» Соня никак не могла взять в толк, что такого особенного случилось. «Ну, выбрал принц жену сам, без магических советников, так имеет право. Зачем держать это в секрете?» «Подрывать авторитет Авикона — плохая идея. У него очень уязвимое и болезненное самолюбие. Пусть лучше никто не знает, что идеальную пару можно выбрать и без него». «Идеальную пару». Наверное, сейчас следовало упасть в объятия супруга. В конце концов, есть много прекрасных способов продемонстрировать, что она просто лучшая в мире жена. Но именно в этот момент Соне пришла в голову одна потрясающая идея, которую требовалось немедленно осуществить, и для этого ей срочно нужно отправиться на свою кухню. Более того, ни одной. Я так и не выяснила, как зовут этого болтливого мага. Принц нахмурился. Видно было, что разговор о племяннике, при всей Сониной образцовости в качестве жены, удовольствия ему не доставляет. Кай. А что? Дело в том, что я не шутила. Я на полном серьезе предпочла бы заниматься магией с ним. Его методика кажется мне куда более эффективной, чем методика Авикона. Принц помолчал немного, а потом ответил: «В принципе, я с вами согласен. Занимайтесь. Но у меня есть два условия». «Условия, значит? Очень интересно. Не захочет же принц лично присутствовать при их занятиях. Это могло бы крепко осложнить дело». «Во-первых, впредь ваши занятия должны проходить за пределами вашей опочивальни. Во дворце достаточно подходящих комнат. А во-вторых, вы должны посещать уроки, которые дает Авикон». «Если первое требование было разумным, то против второго в душе Сони все восставало. Да этот гадкий маг сам ее выгнал, да еще и опозорил». Возражения уже были готовы сорваться с ее губ, но принц не дал ей вставить даже слова. «Поверьте, получить во враги Авикона — не лучшая идея». Соня вздохнула. Конечно, общение с этим гнусным старикашкой удовольствия ей не доставит, но надо, значит, надо. «Хорошо, дорогой принц, я согласна. Но у меня есть встречные условия». Принц напрягся, явно готовый выслушивать и торговаться. «Вот же ж послал оракул в мужья госдеятеля». «Какое?» «Сегодня вечером вы в обязательном порядке являетесь в мою опочивальню». Соня подумала, что условие какое-то слишком простое, а потому добавила: «И завтра тоже. И послезавтра». «И послезавтра», — закончил за нее принц. «Можете не сомневаться». Вот на этой чудесной ноте и следовало закончить беседу, но не получилось. Нужно закончить еще кое-что. И все-таки, что касается мага Кая, один раз, думаю, ему все-таки придется явиться сюда. Принц посмотрел на нее вопросительно. «Мои платья. Нужно сделать их снова розовыми. А я сама не умею». «Для этого никого звать не надо. Как-нибудь сам справлюсь с вашими платьями». Прозвучало весьма двусмысленно. Он взмахнул рукой, и Соня пошла переодеваться в розовый костюмчик горничной.